Ровно через полчаса портье провел Элизу в номер мистера Пайна. Он встал с кресла, чтобы ее поприветствовать. «Вы сильно во мне разочаровались, миссис Джеффри. Не отрицайте. Я никогда не выдавал себя за волшебника. Я всегда делал то, что было в моих силах, и не более. Посмотрите, пожалуйста, сюда». Он показал ей жестом на столик рядом с его кроватью. На нем лежала небольшая картонная коробка. Элиза открыла ее недоверчиво, открыла и не могла поверить своим глазам. Кольца, броши, браслеты, колье. Все ее драгоценности были там. «Мистер Пайн, это восхитительно! Чудесно! Я просто не нахожу слов!» «Рад, что не обманул ваших ожиданий». «О, мистер Паркер Пайн, простите меня, что я была так несправедлива. С самого Триеста я вела себя ужасно, а теперь вы вернули мне самые дорогие вещи. Ну, как вам это удалось?» Мистер Пайн загадочно, но твердо покачал головой. «Слишком долгая история. Возможно, когда-нибудь вы все узнаете. И, пожалуй, очень скоро». «Почему вы не можете рассказать все сейчас?» Элизе так и пришлось уйти, не удовлетворив своего любопытства. Через минуту мистер Паркер Пайн взял свою шляпу и трость и пошел прогуляться по вечернему Стамбулу. Он был очень доволен собой. Через полчаса он сел за столик одного из маленьких кафе. Заказав 2 кофе по-турецки, он неторопливо посмотрел на часы, словно ожидая собеседника. Ровно через 5 минут к нему подошел Эдвард Джеффрис. «Я заказал вам кофе». Эдвард, сильно нервничая, отодвинул чашку в сторону. «Прошу вас, объясните, как вам удалось все узнать?» Мистер Пайн, не обращая внимания на вопрос, неторопливо пил свой кофе. Его маленькая чашка казалась бездонной. «Ваша жена расскажет вам, что ей удалось прочитать в правом верхнем углу про макашки, если уже не рассказала. Женщины не могут долго хранить тайны. Рано или поздно они обязательно кому-нибудь расскажут. Да, сначала мне это показалось достаточно любопытным. И не более того. Я ожидал все, что угодно, подъезжая к Венеции. Только не историю с дымовой шашкой. По некоторым, пока еще не вполне понятным мне причинам, вы организовали кражу драгоценностей вашей жены. Но почему перед Венецией лучший шанс? И почему вы не предоставили вашему агенту самому выбрать время и место? Но мне помогла ваша жена, когда предположила, что драгоценности просто выбросили в окно. Тогда я понял, что они были украдены еще до того, как она отправилась в Стамбул из Лондона. В шкатулке была лишь искусная подделка. Но вы не могли смириться. Вас постоянно мучила мысль, что рано или поздно она узнает о замене всех драгоценностей и может обвинить в этом кого угодно. Итак, подменив драгоценности, вы решили организовать псевдокражу. Ваша сообщница бросает в вагон дымовую шашку, поднимает панику, пользуясь замешательством, заходит в купе вашей жены, дубликатом ключа открывает шкатулку и выбрасывает подделанные драгоценности в море. Конечно, ее могут заподозрить в краже, забрать в полицию, обыскать, но никому не удастся найти улик. Теперь мне стал понятен выбор места и времени. Если бы фальшивые драгоценности выбросили на материке, их бы могли найти, и ваш план бы открылся. Находясь в Стамбуле, вы пытались продать настоящие драгоценности. На момент кражи у вас было прекрасное алиби. Однако вам не повезло, что ваша жена ехала в одном поезде со мной. Но вам сильно повезло, что вы меня послушались. К моему приезду в номере гостиницы «Токлтон» меня уже ждала коробка с драгоценностями. Поэтому мне не следует передавать это дело в полицию. Вы также поступили очень разумно, придя на встречу со мной». Эдвард Джеффрис безропотно смотрел на мистера Паркера Пайна. В его глазах не было ничего, кроме мольбы о пощаде. «Наверное, я никогда не смогу объяснить, почему я на это решился. В ваших глазах я простой вор, не заслуживающий никакой жалости». «Наоборот, я считаю вас очень порядочным и честным. Видите ли, дорогой сэр, Я умею различать в людях, решившихся на преступление, преступников и их жертв. А теперь расскажите мне всю историю». «Здесь нечего рассказывать. Обыкновенный шантаж». «И?» «Вы видели мою жену? Какое-то чистое, непорочное создание. Она даже не ведает, что в мире существует зло. Она все видит в розовом свете. Если она когда-нибудь узнает, что я совершил, наши отношения сильно испортятся». «А что именно вы сделали, мой дорогой друг? Надеюсь, у вас не было романа на стороне? Или вы просто запятнали репутацию из-за какой-то женщины?» Эдвард Джеффрис печально опустил глаза. «Значит, женщина. Это случилось до свадьбы или после?» «До, конечно, до». «И что же произошло на самом деле?» «Да ничего необычного. Я как-то отдыхал во французской ривьере. По соседству со мной жила супружеская пара. Миссис Розита была очень привлекательной, а ее муж – настоящий тиран. Однажды ночью он устроил ей сцену ревности и даже угрожал револьвером. Ей удалось вырваться из комнаты, и через балкон она зашла ко мне в номер. Казалось, она чуть не обезумела от страха». «И она попросила у вас разрешения остаться в вашем номере до утра?» «Да. Не мог же я выгнать женщину посреди ночи». «Короче говоря, вас обвели вокруг пальца». «Именно так». «Старый трюк. Он часто срабатывает с молодыми джентльменами, которые строят из себя Дон Кихотов. Когда печатается объявление об их свадьбе, начинается шантаж». «Вы, кажется, знаете все не хуже меня. Я получил письмо, где говорилось, что если я не в состоянии заплатить небольшую сумму денег, то ночное происшествие станет известно моему будущему тестю. Ему сообщат, что я ночью украл жену у любящего мужа. Как ее видели выходящую утром из моего номера, расскажут о сцене ревности, о которой стало известно всей гостинице, и что чуть было не привело к разводу». Письмо было написано так убедительно, что я сам поверил во всю эту ерунду и чувствовал себя отпетым негодяем. Что уж говорить о моем будущем тесте. «Понимаю, вам пришлось заплатить, и со дня вашей свадьбы переписка не прекращалась». «Да, когда я получил письмо последний раз, у меня не было больше денег. Тогда я решился сделать то, о чем вам уже известно». Он залпом выпил холодный кофе. «Скажите, что теперь я должен делать?» «Все, что я вам скажу. А ваши шантажисты будут иметь дело со мной. Сначала расскажите все вашей жене, всю правду. Или хотя бы первую часть. Единственное, что я настоятельно советую вам скрыть, так это то, как вас обманули во французской ривьере. Женщины не любят простаков». «Но...» «Мой дорогой Эдвард, вы плохо знаете женщин. Какой бы выбор ни был перед женщиной, она никогда не выберет простака. Я знаю, что говорю». Быстро и уверенно парировал его удивленный взгляд мистер Паркер Пайн. «Ваша жена безумно вас любит. Если вы не будете ее разочаровывать, она будет любить вас еще сильнее. Идите к ней, мой мальчик, и расскажите все, что у вас накипело. И не забудьте как-нибудь между делом сообщить, что вы уже давным-давно покончили с холостяцкой жизнью и со всеми прошлыми грехами. Она простит вас и простит от чистого сердца. И живите после этого счастливо. Ваша жена теперь не спустит с вас глаз, если рядом появится какая-нибудь симпатичная мордашка, и больше не согласится расставаться с вами даже на неделю». «Да, но мне никто не нужен, кроме Элизы». «И замечательно, мой мальчик». Эдвард Джеффрис нерешительно встал. «Вам действительно так кажется?» «Мне не кажется. Я абсолютно в этом уверен».